Княгиня и с молоду не была красавицей, но трудно себе представить лицо более приятное и приветливое. Она была небольшого роста, худощавая и довольно слабого здоровья. Князь, напротив того, был видный мужчина, довольно высокий ростом, с величественной осанкой, имел прекрасные черты лица и прекрасный цвет, и с первого взгляда можно было узнать в нем приветливого, доброжелательного вельможу. Проведший всю свою первую молодость до 17 или 18 лет в чужих краях, он, конечно, хорошо знал иностранные языки и очень плохо русский, так что, когда сделался московским генерал-губернатором, и ему приходилось говорить где-нибудь речь, он сам составлял ее для перевода на русский язык и почти затверживал, чтобы суметь прочитать по бумажке. Но впоследствии он научился по-русски, и хотя у него сохранилось в выговоре что-то иностранное, он, однако, объяснялся довольно изрядно. Говорят, и просьбы ему подавали сперва на французском языке, и со всем тем, однако, вся Москва его очень любила и многим ему обязана. Он первый обратил внимание на плохое освещение улиц, на пожарную команду, на недостаток воды и придумал устройство фонтанов, так как прежде возили воду из Москва-реки или посылали на край города, на Три горы, в Студенец, что было еще возможно для живущих в более близких частях города. Но прошу покорно посылать откуда-нибудь с Басманны или с Таганки. Вообще Москва должна добром помнить 24-летнее правление князя Дмитрия Владимировича Голицына, принесшее ей много пользы. Кроме этого, князь был для всех доступен и готов всем помочь, если только мог, а невозможного для него, кажется, не было. Но что в особенности делает ему великую честь, что в продолжении своего долгого правления он не сделал ни одного несчастного и очень многих людей спас от гибели, и таких даже, которые без его помощи давным-давно были бы где-нибудь в Иркутске или Камчатке. Мало этого, он иногда принимал участие в семейных делах, когда к нему обращались, и безо всяких судьбищ и тяжеб все улаживал и соглашал враждовавших. Трудно решить, кто был добрее сердцем – князь или княгиня. Вот две черты из домашней жизни князя, которые мне пришли на память, и которых достаточно, чтобы показать, как и в мелочах он умел быть добр не на показ, а по своей непритворной доброте. Он имел камердинера, который нередко испевал, а так как князь не умел сердиться, то только слегка бронил своего слугу. Тот и не очень-то воздерживался и пил частенько. Этот камердинер, когда князь уезжал куда-нибудь вечером, в театр или на бал, должен был дежурить и дожидаться его возвращения. Всех прочих слуг, кроме швейцара, князь отпускал и, возвратившись домой, звонил, и по этому звонку являлся камердинер и помогал князю раздеваться и ложиться спать. Как-то раз, возвратившись домой довольно поздно, князь звонит. Камердинер не идет. Немного погодя, князь звонит еще. Никто не является. Звонит еще, и все никого нет. Князь идет в соседнюю комнату и находит своего слугу, мертвецки пьяного, лежащим на полу. Князь никого из людей не потревожил. Разул, раздел старого слугу своего и уложил его в постель. Сам пошел к себе в спальню и разделся совершенно один. Проснувшись поутру, камердинер припомнил вчерашнее и, зная, что он был пьян и дожидался князя, никак не мог понять, как он вдруг очутился в своей постели, разутый и раздетый.